Борьба с 8 главнейшими страстями. Изображая борьбу с 8 главными страстями, будем описывать свойства их, указывать причины и предлагать пригодные против них врачества. Борьба с чревоугодием. Первое, в какую следует нам вступить борьба, есть борьба с чревоугодием или со страстью пресыщения. Касательно образа воздержания в пище или постничества, не может быть постановлено одинаковое для всех правило, потому что не у всех тел одинакова крепость, добродетель же сия соблюдается не одной силой души, но должна соразмеряться и силой тела. Не для всех возможно соблюдать пост по неделям. Некоторые не могут быть без приятия пищи более 3 или 2 дней, а иным трудно пробыть без пищи до заката солнца. Не для всех также питательные овощи или зелья, или сухой хлеб. Еще иному для насыщения нужно 2 фунта, а другой чувствует тяжесть, если съест и фунт, или полфунта. Но все воздержники должны иметь одну цель, чтобы, принимая пищу по мере способности, не вдаваться в пресыщение. Ибо не только качество пищи, но и количество расслабляет душу, возжигая в ней вредоносный греховный огонь. Какими бы яствами не было насыщаемо чрево, от этого зарождается семена похоти плотской, и ум, подавленный бременем яств, не бывает уже силен добре править кормилом рассуждения. Ни одно чрезмерное употребление вина опьяняет ум, но излишество всяких яств обыкновенно делает его шатким и колеблющимся и лишает чистых и непорочных помышлений. Для содомлян причиной их развращения и погибели было не одно пьянство, но и пресыщение чрева. Слушай, как Господь через пророка укоряет Иерусалим. «Отчего согрешила сестра твоя Содома, если не от того, что ела хлеб свой досыта и пресыщение?» По элику, через такое насыщение хлебом они разжжены были неугасимым жаром похоти плотской, то по суду Божию были с неба пожжены серным огнем. Если таким образом их одна чрезмерность в употреблении хлеба по страсти пресыщения низвергла в стремнинную пропасть развращения, то что сказать о тех, которые при цветущем здоровье тела позволяют себе есть мясо и пить вино в непомерном количестве, употребляя их не сколько требует немощь, а сколько внушает самоугодливое похотение. Отцы мерою воздержания в пище положили то, чтобы пищу, которую принимать заставляет нас необходимость поддерживать жизнь тела, переставали мы вкушать, когда еще хочется есть. Судя по всему, и немощный телом может являть добродетель воздержания в совершенстве наравне с крепким и здоровым телом. Если силою воли будет обуздывать пожелание яств, когда сего не требует бренность плоти. Ибо и апостол говорит: «Плоти угодие не творите в похоти». Он не совсем запретил иметь попечение о теле, а не велел только, чтобы это делалось по похоти. Похотливую заботу о плоти отъял, а разумного, необходимого для жизни содержания ее не исключил. Запретил первое, чтобы через поблажку плоти не ниспали мы до пагубных дел похотливых, а дозволил второе, чтобы тело, будучи расстроено неразумной строгостью, не оказалось бессильным к исполнению духовных наших занятий и трудов. Итак, мера воздержания должна быть определяема судом совести каждого. Всякий должен назначить себе настолько воздерживаться, сколько требует его брань плотского восстания. Посты уставом определенные все, конечно, должны соблюдать, но если после них не будет соблюдаема воздержанность в употреблении пищи, то соблюдение их не доведет до совершенной чистоты. Голодание в продолжительные посты будет иметь плодом только временное, в ту пору изнеможение и истомление тела, а не и чистоту целомудрия, если вслед за тем пойдет насыщение тела вдоволь. Так как чистота души неразрывно связана с голоданием чрева. Не имеют постоянной чистоты целомудрия, кто не довольствуется тем, чтобы держать постоянную ровность воздержания. Строгие посты, если за ними последует излишнее послабление себе в пище, бывают ни во что, и плод их скоро вытесняется страстью чревоугодия. Почему лучше разумное с умеренностью подкрепление себя пищей каждый день, нежели по временам долгий и крайне строгий пост? Неумеренное неедение умеет не только колебать постоянство и твердость души, но и совершение молитв делать безжизненными по причине изнеможения тела. Для сохранения чистоты и души тела, недостаточно одного воздержания в пище, если к сему не будут присоединены и прочие добродетели душевные. Так первонаперво надо научиться смирению через добродетель послушания, сокрушение сердца и утомление тела. Денег не только имение должно избегать, но и самое желание их с корнем исторгать, ибо недовольны не иметь их, что большей частью и бывает по необходимости, но не должно допускать самого желания иметь их, если бы и случайно они были предложены. Надобно ярость гнева подавлять, отяжеление печали преодолевать, суетную славу презирать, высокомерие гордости попирать, а также и ума, непостоянные и шатательные туда и сюда отбегания обуздывать непрестанным памятованием о Боге. Всякий раз надобно нам возвращать сердце наше от парительного блуждания к созерцанию Бога, как только лукавый враг, покушаясь отвлечь ум наш от всего созерцания, вкрадется в тайники сердца. Тот никогда не может подавить возбуждение похоти, когда она загорится, кто не силен бывает обуздать позывы в чревоугодие. Чистота внутреннего человека распознается по совершенству сей добродетели. Ибо никак не поверишь, чтобы мог поспорить в борьбе с сильнейшими соперниками тот, кого видишь преодолеваемым слабейшими в легкой схватке. Итак, первую нам надо попрать похоть чревоугодия и ум свой утоншить не только постами, но и бдениями, а также чтением с непрестанным сокрушением сердца при воспоминании обо всем, чем прельщены или поражены были, то стеная предчувствие ужаса от множества грехов, то горя желанием совершенства и чистоты. И до того надо его довести, чтобы он, будучи занят и как бы поглощен такими подвижническими трудами и помышлениями, самое подкрепление себя пищей почитал не столько дозволенным предметом удовольствия, сколько бременем, наложенным в виде наказания, и приступал к нему более как к неизбежно необходимому для тела, нежели сколько как к желательному для души. Если будем себя постоянно держать в таковом духовном попечении и сокрушении, то скоро укротим похотливость плоти, доходящую до крайнего неистовства при подогревании ее яствами, и притупим пагубные жало ее. Так можем мы при обилии слез и непрерывности плача сердечного угашать печь тела нашего царем вавилонским, то есть дьяволом в нас разжигаемую, через подстроение нам случаев ко грехам и возбуждению страстей, коими тогда мы, подобно прибавке нефти и смолы в печь, сильно разгораемся на непотребные, пока благодатью Божией, через веяние ее духа росного в сердцах наших, совсем не будет потушено в нас пламя похоти плотской. И вот наше первое состязание с желанием совершенства погашать похоть, пространное питание и чревоугодие. Чего ради не только излишних яств и желания надо подавлять созерцанием добродетелей, но и необходимую для естества нашего пищу, как неблагоприятную целомудрию принимать не без заботливой осторожности сердечной. И течение нашей жизни должно установить таким образом, чтобы ни в какое время не отвлекаться от духовных занятий, разве только когда слабость тела побудит снизойти к необходимому о нем попечению. Но и когда, более удовлетворяя потребности жизни, нежели рабствуя вожделению души, подчиняемся этой необходимости, должны как можно скорее спешить оставлять то, как дело, отвлекающее нас от спасительных занятий. И во время самого принятия пищи не надо отставать от сих занятий, ибо мы никак не можем отклониться от услаждения предлежащими яствами, если душа, приковав внимание к божественному созерцанию, не будет услаждаться в то же время паче любовью к добродетелям и красотой вещей необходимых. Да и вообще, все настоящее начинает быть презираемо как тленное, когда кто держит взор ума неотлучно прикованным к благам нетленным и вечным. Еще во время пребывания в теле, вкушая уже сердцем блаженство жизни будущей.